Бабы есть и такие, что если постричь, то от мужика не отличишь, не отступал от своих мрачных мыслей я. Ну да ладно, это лишь одна из рабочих версий, просто будем держать ее в уме. А вот Силантия надо как-то проверить, на предмет этих отметин. Есть только один способ проверить, кивнула Вера. Нам нужно выкопать труп Жарича, но официально получить разрешение оснований нет. Никто в Зарыбинске не знает, что мы ищем святошу, палача времен войны. По официальной версии ты просто пристрелил расхитителя социалистической собственности, когда тот палил из ружья и пистолета по милиции, да еще взял заложницу. Сам понимаешь, что следует продолжать действовать негласно, пока не накроем всю цепочку. Только тогда, конечно, понимаю, коротко кивнул я. И что делать с эксгумацией? Хитро улыбнулась Вера, будто ждала от меня какого-то решения. Но я знал, что она уже придумала его сама и теперь лишь хотела убедиться, что я с ней солидарен. Мы выкопаем труп Жарича сами, заявил я, ночью и тайно. Да, Саша, воскликнула девушка. Как же мне повезло с тобой работать. Глава 22. Здравствуйте. В кабинет уголовного розыска постучалась Зина. Завидев журналистку, Тулуш оживился, предложил гостье стул, чай и печенье. Печенье, правда, было мое, но, впрочем, неважно, для друга ничего не жалко. Привет, откликнулся я. Какими судьбами, Александр Александрович, я к вам по важному делу, переминалась девушка. Что случилось? Уловил я в ее голосе тревогу. Тот мужчина, который приходил в редакцию и угрожал ножом нам с Захаром Елизаровичем, он вернулся. Как, когда, я даже со стула вскочил и машинально стал проверять кобуру на поясе, хотя понимал, что поезд ушел. Сегодня я видела его в окно. Мне кажется, это он был. В окно, из кабинета, ничего не понимаю. А ну давай-ка поподробнее из самого начала. Успокойся, здесь ты в безопасности. Зина села на предложенный стул и начала рассказывать. Он под окнами был, нашей редакции, но внутрь не заходил, что-то вынюхивал. Боюсь, как бы он снова на Захара Елизаровича не напал. Вот пришла просить у вас защиты. И что же он делал под окнами? Насторожился я. Не знаю, тяжело вздохнула девушка. Я окошко открыла и крикнула, что милицию вызываю. Его как ветром сдуло, но чувствую, что-то нехорошее он задумал. Вы можете выделить нам своего сотрудника для охраны? Зина указала взглядом на Тулуша. Пожалуйста, ХМ, помнится, вы не очень с ним ладили, прищурился я. Всякое бывает, повела плечиком девушка. Но мы уже подружились, да Тулуш, да, да, Зина и Тулуш, хорошо, охотно откликнулся Солчак. Ладно, так и быть, отправлю вам его в редакцию. Снова, прикомандирую, так сказать. Спасибо, просияла журналистка. Вы просто не представляете, как я рада. Камень с души, спасибо. А можно сейчас его забрать? Ну, Тулуша, я посмотрел на часы, время уже близилось к вечеру. Послушай, Зина, сегодня вряд ли Грицук придет, ты его спугнула, если и появится, то не раньше, чем завтра. Вот завтра с утра и жди Тулуша в редакции. Спасибо, кивнула Зина. Ну, я пошла, она вопросительно смотрела то на меня, то на Тулуша, будто ей нужно было наше разрешение. Конечно, будь осторожнее. Погоди, скажи мне, как Артищев, как отреагировал на появление уголовника, и почему он сам к нам не пришел? У Захара Елизаровича давление, ему нельзя волноваться, я не говорила, он ничего не знает. Вот как? Ну ладно, завтра сам с ним, если что переговорю, а пока правда, лучше пусть будет в неведении, так ему спокойнее. Сегодня ночью, согласно нашему с Верой плану, мы собирались сделать набег на кладбище. Я подготовился, скрутил номера со служебной копейки, в багажник положил лопату с коротким черенком, которую нашел в сарае на территории ГОФТ. Туда же сложил фонарик, перчатки, фляжку с водой, заправил полный бак на всякий случай, будто готовился удирать от преследователей. Сегодня я не милиционер, а снова нарушитель, как в прошлой жизни. В полночь забрал Тулуша, Веру в городе и вместе мы направились на городское кладбище. Уже давно стемнело, даже луна не показывалась, небо хмурилось и грозило пролиться сентябрьским промозглым дождиком с ветром. Город будто вымер, на улицах ни души, лишь изредка попадались одиночные автомобили с тусклыми желтыми фарами. Изначально городское кладбище располагалось на окраине, но постепенно его территория вросла в массив жилых домов. Зарыбинск расстроился дальше и место захоронения оказалось в черте населенного пункта. Мы приблизились к ржавому решетчатому забору, заглушив машину, Я вылез и посмотрел на небо. Непогода усиливается, ветерок поднялся, но нам это даже на руку, меньше желающих побродить по улице. Плохо, Тулуш тоже смотрел на небо, черноту которого прорезала далекая беззвучная гроза. Нехорошая ночь, что плохо? С тревогой спросила Вера, а я лишь пожал плечами, так как никогда не верил во всякие народные приметы, гадания и прочие суеверия. Чтобы подковы приносили счастье, надо прибить их к копытам и пахать, пахать, пахать. Духи гневаются, задобрить надо, как-то нараспев проговорил Тулуш, будто общался не с нами, а с потусторонним миром. Как задобрить? Жертву что ли принести? Усмехнулась Вера, изображая беспечный вид, а у самой на лице промелькнула тревога. Все же ночное кладбище, такое место, где все первобытные страхи обостряются. Тем более она девочка. Тулуш не ответил, а стал вдруг что-то бормотать на своем, на тулушском, а я подмигнул Вере, мол, не обращая внимания, у Салчика шаманы в родове были. Так что сейчас он всех духов к чертям собачьим разгонит. Тем более, что мы, сотрудники правоохранительных органов, в них особо и не верим. Вера была атеистом, партийцем, но девушкой, и держалась возле меня, ежилась. Даже когда она в Махово пристрелила беглого урку, не была такой растерянной, как сейчас. Все же обстановочка ее угнетала. Где-то заунывно заухал филин. Еще как назло, на прилегающих к кладбищу улицах не горели фонари. В Зарыбинске фонари вообще через раз работали даже в центре, а тут и вовсе потухли давным-давно, а может, никогда и не загорались, просто торчат столбы, чернеют, как мачты кораблей призраков. Я взял лопату, фонарик, и мы вошли на территорию кладбища. Как назло, фонарик светил тускло, приходилось пробираться почти на ощупь. Вид унылый, железные и бетонные надгробия, иногда старые кресты со времен царя Гороха. Нет полированных плит и блеска мрамора или гранита, все старые, простое, замшелые. Будто кладбище заброшено. Сейчас в 78-м оно действительно уже было переполнено и усопших свозили на новое, в 5 километрах от города, а сюда только дохоранивали, втискивали могилки к родственникам, или присоседивали к заброшенным и неухоженным холмикам со сгнившими крестами. Ну и жуть, передернула плечами Вера, вцепившись мне в руку. БРР, ненавижу мертвецов. «Бояться надо живых», — улыбнулся я, — «а мертвые не кусаются, разве что только в зарубежных фильмах. Нужную могилку нашли с трудом, хотя я и прогулялся сюда заранее еще днем, поискал, запомнил, но ночью все выглядело совсем по-другому, и не было этих зловещих теней от покосившихся крестов. И откуда, кстати, эти ползучие тени здесь? Луны ведь нет». Тулуш принялся копать, вгрызался в землю, как землеройка, без отдыха и пауз углубился по колено. Выдохся, и я его сменил. «Нужно было 2 лопаты взять», — проговорила Вера. «Тут вдвоем не развернуться», — возразил я. «Будем по очереди рыть и отдыхать заодно». Копать было несложно, земля еще не слежалась, рыхлая, но объем пришлось перелопатить немаленький, больше 2 метров вглубь. Наконец, через 1.5 часа лопата глухо стукнулась о крышку гроба. Ветер вдруг усилился, будто не хотел, чтобы мы тревожили покойника. Тулуш приналег на лопату, ускорился. Не терпелось ему вскрыть гроб, пока духи не нагрянули. Но торопливость обернулась неудачей. В какой-то момент послышался хруст. Черенок старой лопаты не выдержал и остался в руках у Салчика, а железная часть утонула где-то в земле. Криворукие пассатижи, выругался я, глянув вниз и подсвечивая фонариком. Много там еще рыть осталось, духи гневаются, мотал головой Тулуш. Лопата испортили. Это просто у кого-то руки не из того места растут, процедил я. Ладно, нужно новый инструмент найти. Поеду, съезжу по-быстренькому. Саша, я с тобой, засобиралась Вера. Я здесь одна не останусь. Почему одна? Ты же с Тулушем. Тулуш в яме посидеть, улыбнулся Салчак, и в темноте блеснули зубы. Наверху ветер, холодно, в яме тепло, хорошо. Вот видишь, шепнула мне Вера, странный он. Нет, я лучше с тобой. Хорошо, поехали, кивнул я и, снова заглянув в могилу, добавил. Тулуш, сиди и ничего не делай. Ну если сможешь обломком копать, то копай, но ради бога гроб без нас не трогай. Никуда не ходи, никого в жертву духом не приноси. Понял, понял, понял, закивал Салчак, а я почему-то ему не верил. Тулуш, как мышь сидеть, в норка. Ну и отлично, вздохнул я, а у самого на душе неспокойно, чую неладное. Нельзя Тулуша одного на кладбище оставлять, но вариантов нет. Пусть пока огрызком лопаты копает помаленьку, не факт, что нам сейчас среди ночи удастся раздобыть инструмент подходящий. Мы с Верой вышли к машине, в это время громыхнула молния и полил дождь. Вера скорее юркнула в копейку, поежилась и проговорила: «Он там не замерзнет, зонтик надо было взять». «Тулуш сибиряк», — отмахнулся я, — «они зонтики не носят». Мы выехали на дорогу и направились на улочки с домишками, сектор индивидуальной застройки. Потом его будут называть частным сектором. «У тебя есть здесь знакомые?» — удивилась Вера, вглядываясь в черные дома с погасшими окнами и торчащими печными трубами. «Нет, но чтобы добыть лопату, это не обязательно. Ты будешь воровать лопату, позаимствую». «Ха-ха», — сдерживала смешки девушка. «Ты чего? Просто звучит как. Ты послушай, начальник Угра ворует лопату ночью в деревне. Зарыбинск, не деревня, важно подметил я. Но ты права, звучит не очень, но по сравнению с тем, что следователь прокуратуры разрывает могилы, это как-то вообще безобидно смотрится». «Ха, ты прав», кивнула Вера, сдерживая улыбку. «Повезло мне с тобой, другой бы милиционер заортачился, на законы и приказы бы ссылался, и не пошел бы на...» Вера чуть запнулась. «На правонарушение», закончил я за нее. «Мне не привыкать, я сразу понял, что честными методами преступность не победить, хотя и нечестными, тоже, но все же мы попытаемся, хотя бы в Зарыбинске решить проблему глобально, я имею в виду с преступностью». «Странный ты, Морозов», задумчиво пробормотала Вера. «В хорошем смысле странный у тебя ход мыслей, мировоззрение другое». «Какое другое? Ну, никак у жителя Угледарской области, это точно. Угу, с Альфа Центавра прилетел. В школе ты совсем другим был. Ты мыслишь не как житель Зарыбинска, и уж тем более не как молодой лейтенант. Я старший лейтенант, невелика разница. Ты будто жизнь прожил. Ну, знаешь ли, я и кинолог, и оперативник, и внештатный инструктор по физподготовке ГОФТ. С такой веселой нагрузкой год за три капает. В три раза быстрее жизненного опыта набираюсь. Ха». Вера улыбнулась, кивнула и сделала вид, что поверила, а я сделал вид, что поверил ей, но уловил на ее лице некоторое недоумение и чуть напряженный мыслительный процесс. Она явно пыталась разгадать мой секрет. «Не получится, потому что в такое и поверить-то невозможно, не то, что догадаться». Копейка остановилась возле одного домишки, огород которого выходил в переулок. Я перелез через дощатый забор. Пробирался в темноте в поисках инструмента. Нашел тяпку у сарая. Хорошая тяпка, но ни к чему она сейчас. Вошел внутрь сарайчика. Показалось, что где-то сзади забрякала цепь. Не люблю в частной постройке брецание цепи. Это может означать лишь одно: во дворе злая собака. Но я не отступил, спешно обшарил сарай и нашел таки лопату. Старую и ржавую, надеюсь, выдержит, ведь копать нам немного уже. Может, Тулуши закончил вовсе, пока мы тут катаемся в ночи. Я взял лопату, пошарил в кармане в поисках денег, выудил трешку и положил ее на видное место на полку, придавив пустой трехлитровой банкой. Не хочу возвращаться сюда, инструмент выкину, а это будет компенсация хозяевам. Вышел на улицу, брецание усилилось. Если это пес, то почему не гавкает? Из темноты вышел теленок. Я так подумал сначала, но нет, это была, твою мать, огромная псина, похожая на безрогого теленка. За ней волочилась массивная цепь. Из распахнутой пасти капает слюна. Видимо, монстр хотел сожрать меня бесшумно, поэтому и не брехал. Я сжал лопату, как оружие, уже примериваясь, куда сподручнее вонзить, но вдруг стало жаль этого пса-переростка. Привык я к собачьему роду, хоть в прошлой жизни их и не жаловал, спасибо Мухтару, поменял мое отношение. Если биться нельзя, значит, нужно тикать. Я наклонился, зачерпнув горсть земли, и тут же рванул с места в сторону спасительного забора. Пес с рыком кинулся за мной, и тут он залаял в азарте погони. Лай смешался с раскатами грома, отчего казался особенно громогласным. Бегал я быстро, но собака быстрее. На ходу швырнул горсть земли за спину. Это немного отпугнуло пса. В темноте он подумал, что напоролся на нечто странное и сиганул в сторону. А когда проморгался, я уже был возле забора. Он снова кинулся за мной, но я уже перекинул лопату, и ловко, как Тулуш, перемахнул через изгородь. Никогда не тренировался преодолевать заборы, а тут, так ловко получилось, будто всю жизнь тренировался. Пса остановила цепь, откинула его назад, все же она была не бесконечная, хоть и крепилась на скользящем устройстве к проволоке, вдоль которой он и патрулировал территорию. Я подошел к копейке, закинул лопату в салон машины, так как в багажник не влезла, сел за руль. «Саша, все хорошо?» – спросила Вера. «Я так испугалась, когда псина залаяла. Милый Барбос, мы с ним нашли общий язык. Поехали!» Выжав педаль сцепления, я переключил передачу, и «Жигуль» тронулся. «Смотри», Вера глядела в окно, дождь перестал, и ветер вдруг стих. «Так резко, так разве бывает, а почему нет? Ну, только что непогода бушевала, и вдруг все стихло, только небо до сих пор все черное, будто гудроном замазано. Непогода, говоришь, стихла, так это наш Тулуш наколдовал. Ха, ну и шуточки у тебя, Саша, мне и так жутко, не люблю я всю эту мистику, ты еще нагнетаешь. Странный у тебя подчиненный, вот увидишь, точно духов задобрил», продолжал я шутить. «Сейчас приедем, а он там жертвоприношение на крышке гроба устроил». «Жертвоприношение? Как это? Думаешь, живность какую убил?» — с тревогой спросила Вера. Похоже, она почти мне поверила. «Зачем живность? Злых духов только человечиной можно задобрить. Ой, Морозов, брось так шутить, я же серьезно». «И я серьезно, Вера», — улыбался я. «Он же из тайги, у них так принято. Не собирай ерунду, мы живем все в цивилизованном государстве». Подъехали к кладбищу, вылезли из машины. Я взял в одну руку лопату, а другую подал Вере. Миновали скрипучую калитку и стали пробираться к могиле. «Тишина какая», — боязливо прошептала Вера, цепко держась за меня, — «как в склепе. После непогоды все кузнечики, птички и прочие червячки попряталось», — успокоил я спутницу, а сам подумал, что действительно, слишком уж тихо, не слышно даже шелеста листочков, и Тулуша не слышно, он обещал продолжать копать по возможности. «Вот и могила, Тулуш», — позвал я его, высвечивая фонариком черноту в яме. «Ты где? Ой», — вскрикнула Вера, тыча в яму пальцем. «Саша, там что, человек, жертва для обряда?» На крышке гроба лежало чье-то распластавшееся тщедушное тельце в синем спортивном костюме и галошах. Человек не двигался, а над ним навис Тулуш. «Он его убил?» — выдохнула Вера. «Тулуш, ты что молчишь?» — вмешался я. «Это кто там у тебя в яме?» Тулуш поднял голову на нас. Я с облегчением увидел, что глаза у него вовсе не как у демона, а на губах нет крови. «Шел, шел, в яму упал», — пожимал плечами Тулуш, указывая на неподвижного мужичка. «Убился, что ли?» — спросил я. «Этого нам еще не хватало. Да не е, живой был. Царап, царап, из ямы вылезти хотел. Царап, царап, я в уголку сидел, грелся. Он меня и не видел. Так, ну а дальше что?» — насторожился я. «Я ему сказать из своего угла. Глубоко могила, не выбраться. Он брык на гроб и в обморок. Слабый человек, пугливый. А чего Тулуша бояться? Я же правда сказал. Ух, ну слава богу», — с облегчением выдохнула Вера. «Я уж подумала, ты духов задабривал, жертву принес». «Не е, духи молодых любить — это толкаш, нехороший для духа. Духи таких, как тебя, любить, девушка молодой, хороший», — хитро улыбнулся Тулуш, сверкнув зубами из темноты. Вера на всякий случай отступила от могилы, а я задумчиво почесал макушку. «Ну и что нам с этим чудиком теперь делать? В чувство приводить? Спалимся ведь, свидетели нам ни к чему. Есть мысль у меня, Саныча», — продолжал невинно улыбаться Тулуш. «Только не говори, что мы его в жертву принесем. С нами, вообще-то, следователь прокуратуры. Да и мы с тобой не бандиты с большой дороги». Глава 23. Я принес из машины мешок. Он валялся в багажнике давно и неизвестно зачем. Надели его на голову мужичку, чтобы, если очнется, не увидел наших лиц. После вытащили его, обвязав буксировочным тросом, тоже из арсенала копейки. Благо алкашик оказался сухонький и легкий, как баранья ляжка. Проблем с его извлечением из могилы не возникло. Я положил его на плечо и вынес за ворота кладбища. Посадил под дерево, но в чувство приводить не стал. «Дышит?» — спросила Вера. «Дышит», — заверил я. «Как очнется, пойдет домой». Видимо, дорогу через кладбище срезать хотел и угодил в могилу. Мы вернулись к Тулушу. Он уже, используя принесенную лопату, почти управился. Ковырял крышку гроба, выдавливая гвозди. Вера светила фонариком, а я спрыгнул в могилу. Схватился за край крышки и потянул. Раздался скрежет, который в тишине казался слишком громким и зловещим. Я отставил крышку. Лучик фонарика осветил бледное лицо мертвеца. Глаза жреча почему-то были открыты, будто он ожил. Вера даже чуть не вскрикнула, зажав рот рукой. «Глаза открыты», — пробормотал Тулуш. «Надо было духов задобрить. Басни все это и суеверия», — авторитетно заявил я и взял мертвеца за руку. «Ну-ка посвети». Вера, стоя на краю могилы, скользнула лучиком по запястью, а затем перевела свет на кисть трупа. Я внимательно осмотрел ладони тыльную сторону кисти, но никаких шрамов и застарелых отметин там не было. Я тщетно старался разглядеть хоть что-то, но посиневшая кожа была без изъянов. Взял вторую руку. Трупное окоченение уже прошло, поэтому сделать это было не так сложно. Однако, мертвые сухожилия и мышцы тянули пальцы и суставы у трупа, будто невидимые пружинки, и казалось, что жрич сжимает кулак и сопротивляется мне. Еще и его взгляд, в темноте он будто уперся именно в меня. Не очень приятная процедура, осмотр трупа, да еще и на кладбище, стоя в могиле. «Ну что там?» – встревоженно спросила Вера, лучик от нее подрагивал. «Держи фонарик ровнее», – сказал я, разглядывая вторую кисть мертвеца. «И здесь нет стигматов. Это не святоша?» – удрученно проговорила Вера. «У него должны быть следы от гвоздей на руках. Его когда-то прибили живым к забору. Будто распяли», – Вера стала повторять ту историю, которую когда-то мне рассказала в Махово, словно хотела напомнить, а может, она просто размышляла вслух, и воспоминания ей помогали сосредоточиться. Тогда он был еще подростком, убил двоих девочек в лесу. Никто из сельчан не понял, зачем он это сделал. Его должны были судить, но доказательств не было. Он не признался, но проболтался одному из своих дружков. Тот рассказал отцу погибших девочек. Он выследил подростка-убийцу и заживо прибил его к забору гвоздями. Оставил умирать в глухом месте, но Лев Грицук как-то выжил. Возможно, кто-то освободил его, а потом сгорел дом этого отца вместе с ним, будто несчастный случай. Однако, все были уверены, что это дело рук выжившего садиста. Но опять же таки, никаких доказательств. Ему все тогда сошло с рук. Могли шармы за столько лет рассосаться, задумчиво проговорил я. Нет, уверенно покачала головой Вера. Я консультировалась со знающими людьми, какие-то следы все равно бы остались. Он свое прозвище получил благодаря этим стигматам, отметинам. И то, что людей, уже будучи взрослым, убивал в концлагере, прибивая гвоздями. Все это указывало на его прошлое. Он будто вымещал старую злость, никак не мог простить, что с ним сотворили. Ну точно святоша. Стигматы, распятие, задумчиво проговорил я и стал обыскивать карманы покойника. Зачем стал шарить в костюме? Сам не знаю, таким вопросом не задавался. Ментовская привычка, интуиция, или что-то еще. Что ты ищешь? Спросила Вера. Ничего, проверяю костюмчик на всякий случай. Он явно ношеный. Похоронили в старом. Новые костюмы для похорон покойникам сейчас никто не покупал. Надевали на усопших из того, что было в прижизненном гардеробе. Я с особой тщательностью обыскивал нагрудные внутренние карманы. Видно было, что костюм этот жрич давненько не надевал, он был ему тесноват. Я нащупал что-то в одном из карманов. На ощупь глянцевая бумажка. Открытка, извлек находку. «Посвети сюда». Помахал я Вере какой-то карточкой размером примерно со стандартное фото 9-12 см. Лучик скользнул по мне, переместился на предплечье и остановился на фотокарточке, зажатой в моих пальцах. «А во!» – присвистнул я, разглядывая черно-белое изображение. «Вот это поворот!» «Что? Что там?» – склонилась над могилой Вера, но все равно не могла в подробностях разглядеть изображение на карточке. «Мужчина и женщина?» «Да, а что за город? Кто они такие?» «На-ка глянь», – протянул я ей старое и уже пожелтевшее фото. «Никого не узнаешь, это жрич, здесь он гораздо моложе. А это Ялта?» «Да, точно она. Вот и надпись. Ялта 1956 год. Ялта, ага. А рядом с жричем погляди-ка, кто стоит. Не узнаешь девушку? Присмотрись, ну, это же Загоруйка». С удивлением выдохнула Вера. «Потерпевшая, которую взял в заложники жрич перед тем, как ты его убил». «Вот именно, Виталина Сергеевна собственной персоной. Ни на какие мысли тебя это не наводит? Ты говорил, что святоша мог быть женщиной». «Предполагал», — кивнул я. «Если такое, конечно, возможно с точки зрения документальной обоснованности. Ты же добывала о нем сведения из, черт знает, каких архивов. Такое могло быть. Вся информация о святоше у нас получена из документальных источников, но в немецкой комендатуре могли запросто ее засекретить, залегендировать. И тогда, получается, что нам скормили Дезу. Спустя столько лет, цокнул я, существование святоши мы доказали. И его видел мой отец, а вот достоверных данных о нем нет пока. Мы лишь предполагаем, что его звали Лев Никонорович Грицук, а возможно, это был его псевдоним. В данном случае, ее. А почему ты вернулся к этой версии с палачом-женщиной? Потому что уважаемая Виталина Сергеевна меня обманула. Она сказала, что не так давно знакома с Жаричем. Года два назад взяла его на работу на мясокомбинат, а уже после с ним сблизилась. А тут фотокарточка 22-летней давности. И смотри, как они милуются на набережной, жмутся друг к дружке, будто попугайчики-неразлучники. Явно не случайные знакомые. Зачем она тогда обманула? Вот и я хотел бы это знать. Погоди, Саша. Вера стала догадываться о ходе моих мыслей. Получается, что там в квартире, ну, когда Жирич взял ее в заложники, это был лишь спектакль, постановка, выглядело все очень правдоподобно. А если и правда это был спектакль, чтобы вывести из-под удара любовничка, она хотела его спасти, а ты его убил, кивнула следачка. Не вышло. Нужно проверить, так ли это все было на самом деле. Как? Озадаченно повела плечом Вера. Если она сыграла такой спектакль, вряд ли признается. Этого и не нужно. Помнишь, на старой жестяной банке из-под немецкого кофе мы нашли следы пальчиков двух человек. Один из них Жарич, криминалист, идентифицировал, а второй, неизвестный, помню. Но тот же эксперт сказал, что отпечатки неустановленного лица, скорее всего, мужские. Ты сам мне рассказывал. Да, кивнул я. Валя грамотный и опытный криминалист, но судил он по размерам следов, это не стопроцентный признак, он лишь предположил. К тому же у некоторых женщин пальцы могут быть ничуть не меньше по размерам, чем у мужчин, а то и больше. И какие же пальцы у директорши? А вот мне помнится, что крупные. Сама она, хоть и худая, но стопы и кисти, будто маслы, громоздкие немного. Вот глянь, это даже на фотокарточке видно. Я уже выбрался из ямы, и пока мы с Верой обсуждали версии, кто же есть святоша, Тулуш закрыл гроб крышкой и закапывал могилку Силантия. Ну да, пробормотала следователь, рассматривая фото. Сама худенькая, но высокая и суставы пальцев немаленькие. Думаешь, это ее следы на банке? Не знаю, но проверить нужно. Как? Всплеснула руками Вера. Ты не забыл, что криминалист, ее родной сын. В этом-то и сложность. Вряд ли Валентин знает, как выглядит папиллярный узор на пальцах матери. Поэтому мы дактилоскопируем директоршу, на дактокарте напишем другую фамилию и принесем ему для проверки Вале, чтобы он не был отягощен родственными узами, так сказать. И уж если это окажется она, что ж, я найду способ объяснить все Валентину. Он парень умный, должен понять. Саша, ты уверен, это же его мать, а вдруг он с ней заодно? Не думаю, все-таки в людях я разбираюсь. Валентин правильный слишком, чтобы быть замешанным в таких мерзких делах. И тем не менее, поджала губы Вера, если наши предположения верны, то получается, что он сын святоши. Пока это лишь догадки, я вздохнул. Эх, жаль, что мы не нашли шрамов на руках Жарича. А я чувствовала, тихо проговорила Вера, наблюдая, как Тулуш махает лопатой. Чувствовала, что это не он. Не знаю как, нутром ощущала. Поэтому не было на душе ни радости, ни спокойствия. Когда ты ликвидировал Жарича, то, что святоша не Жарич, кстати, объясняет, почему на квартире Силантия мы не нашли следов пальчиков Сафрона. Ведь мы знаем, что он помощник святоши. Я даже предположил, что последний предоставил ему кров. Получается, все сходятся, стиснула зубы Вера. Директор мясокомбината и есть святоша. Саша, ты дашь мне ее уничтожить? Тихо, чтобы не слышал Тулуш, прошептала Вера. Ты обещал? Пальчики проверим и поговорим. Товарищ, вы к кому? Милиция. Я показал удостоверение секретарши в приемной, почему-то теперь была другая женщина, которую я в первый раз видел. Виталина Сергеевна у себя? Нет, она в отпуске. Дома? Нет, она улетела в Ялту. В Ялту? Когда? Насколько я знаю, вчера еще. Почему так скоропостижно? Что? Хлопала глазами секретарша. Она была уже совсем не молода, но все же глупа на вид. Я спрашиваю, в отпуск Виталина Сергеевна ушла по графику, или не запланировано, взяла и сорвалась, так сказать, я не знаю. Это вам в отдел кадров надо, я здесь всего третий день на этом месте. Понятно, спасибо, до свидания. До свидания. Я вышел, в думках потирая подбородок. Это что получается, лишь только я прихлопнул любовничка директорши, так она сразу берет отпуск и сматывается в Ялту, в тот самый город, в котором они с Жаричем, очевидно, и познакомились. Интересный расклад выходит. Кто ты, Виталина Сергеевна? Неужели всех вокруг пальца обвела? И где мне брать твои отпечатки пальцев для сравнения? И тут я вспомнил, что Загоруйка-старшая приносила трапезу сыну Валентину на работу в туисках и баночках. Говорила, чтобы ел домашние, а не всухомятку. Точно, нужно выкрасть эти туиски у эксперта, а потом, нет, фигня какая-то получается, а потом тайно выявить на них следы. Это мне нужно еще и порошок дактилоскопический стырить и кисточку специальную. Обработать поверхность порошком и выявить папиллярные узорчики я могу, много раз видел, как это делается и даже сам пробовал. А вот прочитать эти следы и сравнить с таковыми на банке из-под кофе, навык особый нужен. Тут я без Валентина не справлюсь. Что ж, пойду тогда и прямо ему все расскажу. Другого выхода не вижу. Времени искать другого эксперта и ехать в область, нет. А что если он с мамашей заодно, и я ошибаюсь насчет его честности? Тогда он заортачится. Это я сразу увижу, почувствую. Тогда я его. Нет, я замотал головой. Даже думать об этом не хочу. Валя надежный коллега и честный милиционер. Но вот его мать. Эх, Виталина Сергеевна, почему же ты мне соврала? И что ты забыла в этой Ялте? На бархатный сезон подалась? Можно согласиться с таким предположением, но в совпадение не особо верится. Оно и понятно, лишь только я узнаю, что Вобла и Жирич снюхались в Ялте. Оказывается, директорша уже туда умотала. Причем спустя, буквально, несколько дней после смерти своего любовничка, с которым они там и познакомились по молодости. А что, Виталина Сергеевна, если ты и вправду святоша, а Жирич лишь был твоим подручным, а заодно и любовником, черт, от таких предположений, голова кругом, нужно срочно решить головоломку. Я вышел к проходной завода, там на часах стоял Тулуш, караулил. Я велел ему смотреть в оба, чтобы директриса не смылась, как в прошлый раз, когда мы к ней наведались. Но сегодня ее вообще не оказалось на комбинате. Эх, хоть в Ялту за ней езжай. Проверю пальчики и поеду. Нельзя отпускать ее надолго из виду. Если узнает, что мы ее ищем, растворится навсегда на просторах бескрайнего и могучего СССР. Уверен, что у святоши и паспорта левые имеются. Ведь не зря же Сафрон наведался в паспортный стол и забрал документ на имя Блохина Николая Николаевича 50-го года рождения. Сам бы он не успел так все быстро провернуть. Наладить контакт с коррупционной паспортисткой, сделать ей заказ паспорта. Это явно дело рук его покровителя, святоши. Я даже стал припоминать, а не было ли среди знакомых у старшего инспектора паспортного стола директорши мясокомбината. В этом направлении я не работал и не проверял, а надо бы. Но сейчас самое главное – пальчики. Найти образцы отпечатков директорши. Саныча, а можно мне в редакцию? – спросил Тулуш, когда мы погрузились в служебный «Жигуль». Я же там дежурю, Зину охраняю. Не Зину ты должен охранять, а главного редактора. Того, что с дурацкой бородкой и в очках, он был целью Сафрона, а не девушка. Ну так я и его охраняю, кивал Тулуш. Ладно, докину тебя до редакции. Смотри там внимательнее за обстановкой. На Зину не отвлекайся. Через 5 минут были на месте. Я высадил Тулуша, он вошел внутрь здания. Дверь не успела за ним закрыться, и я разглядел, как к нему подскочила Зина. Что-то горячо рассказывала, жестикулировала, и по ее виду было видно, что девушка крайне довольна появлением Тулуша. Видимо, зацепил он ее в ресторане чем-то. Я переключил передачу и стал отъезжать, поглядывая на окна редакции. Где-то там, со слов Зины, недавно хаживал Сафрон и вынюхивал добычу. А вот и сама добыча. Из окна редакции высунулся Артищев. Он курил трубку, попыхивая дымком. Увидев меня, помахал. Узнал меня даже в машине из далекого расстояния. Хорошее зрение у главреда. Я посигналил ему в ответ, развернулся на машине и поехал в ГОФТ. Копейку оставил возле крыльца милиции, торопливым шагом спешил в кабинет криминалиста. Морозов, остановил меня Кулебякин в коридоре первого этажа. Ты когда Сафрона Грицука поймаешь? А что? Насторожился я. Он еще кого-то прирезал? Типун тебе на язык, ядрена сивуха. Мне и того, что он уже натворил, с лихвой хватает. Главк всю плешь проел, шеф приблизился ко мне и доверительно прошептал. Саша, ты бы как-то ускорился, постарался, найди гада. Ты же помнишь наш уговор, я в область, а ты в мое кресло. Работаем, Петр Петрович, работаем. Отмахнулся я от шефа дежурной фразой и поспешил прочь. Работает он. Для проформы Кулебякин включил настоящего начальника. Плохо работаете. Вот мы раньше. Да мы ух. Кулебякин, видимо, попытался привести героический пример из своей биографии, но ничего на ум не пришло, и он просто помахал кулаком в воздухе, показывая всем, вот вы у меня где, но никто не оценил. Ведь когда шеф начинал распаляться в коридоре, его за километр было слышно, и весь личный состав сразу старался мигом рассосаться по кабинетам, прятался, как от кислотного дождика. Все сразу делали рабочий вид и зарывались в бумажках с головой, чтобы не быть объектом нравоучения и наставления от майора Кулебякина. Только я ходил с гордо поднятой головой и мог себе позволить проигнорировать воспитательный момент от шефа, не задержавшись возле него надолго. Кулебякин уже привык к такому моему поведению и не считал это какой-то наглостью, а остальные сотрудники тихо завидовали моему особому положению. «Саныч, теперь дорогу мне преградил, выскочивший из аквариума, Баночкин. Это самое с тебя руб на венки. Кого хороним?» Поинтересовался я на ходу. «Дык, похоронили уже. Паспортистку нашу, Вениаминовну. Держи», я протянул Михаилу трешку. «Сдачи не надо». «Да я верну», замотал головой Баночкин. «Надо еще с Загоруйка стрясти и верну тебе сдачу. Что-то он там заперся у себя, не сдает денег, гад». Хотя на похоронах его мамаша даже была. «Что?» Я опешил и замер на секунду. «Ну я говорю, что его мамаша, которая к нам хаживает в отдел, тетка такая высокомерная, была на похоронах Вершининой. Вот. А как, получается, они были знакомы?» «Наверное», пожал плечами Баночкин. Тут в дежурной части зазвонил телефон, и Михаил унырнул в свой закуток, оставив меня. Я приблизился к двери кабинета криминалиста, дернул на себя, но она не открылась, как обычно, заперта. «Странно». Я постучал, послышалось шебуршание и голос Валентина. «Минуту». Я постучал еще раз. «Если он там фотки печатает, то не время сейчас. То, что он узнает про свою мать, в 1000 раз важнее. Сейчас, сейчас», снова отозвался Валя, а голос его слышался не из дальней темнушки, а будто бы прямо под дверью звучал. «То есть фотки он не печатает, а такое ощущение, будто прячет что-то». Брякнула щеколда, и дверь распахнулась. «Ты чего закрылся?» Быстро вошел я, оглядывая на ходу обстановку в кабинете. «Да по привычке», пожал плечами Валя, поправляя очки. «Бывает, запираюсь, когда фоторабами занят». Очки он обычно поправлял, когда говорил важные, значимые вещи, а сейчас дергал их на переносице, будто его что-то волновало. «А сейчас фотки не печатал?» «Нет». «А ты чего с пистолетом?» Кивнул я на его поясной ремень, на котором висела кобура. «Так дежурю», чуть попятился Валентин. «Ты же никогда не дежурил с пистолетом?» Как можно дружелюбнее улыбнулся я и подступал к Валентину. «Ты же эксперт, за бандитами не бегаешь». Он пятился, его рука скользнула к кобуре. «Ну, решил вооружаться теперь, как и положено», невозмутимо проговорил Загоруйко, а потом вдруг сказал. «Саныч, я знаю, зачем ты пришел». Проговорил он это как-то слишком сухо, будто голос был совсем другого Вали, не того, которого я знал. «Руку от кобуры убери», приказал я. Глава 24. «Да, конечно», закивал Валентин, одернув от кобуры руку. «Не привык еще к ней, постоянно поправляю. Так вот, у меня для тебя новости. Вальтер Р-38, который ты мне дал, чтобы пальчики проверить на нем и сравнить. Так вот, есть там пальчики, и они совпали». «С чем совпали?» Опешил я. «С пальцами на банке из-под кофе, в которой были золотые коронки». «Ты уверен?» С подозрением спросил я, пытаясь уловить подвох в поведении криминалиста, но глаза Валентина были без хитрецы. «Конечно, а почему ты удивлен? Ты же сам просил сравнить следы на пистолете и банке. На банке пальчики двоих человек, жреча и второго неизвестного. Так вот, на Вальтере пальчики того самого неизвестного». «Спасибо, Валентин», с облегчением выдохнул я. «Ты молодец, ты помог мне и, хотел сказать, и своей матери, но передумал. Промолчу о том, что мы с Верой ее, буквально, только что подозревали». Вместо этого задал совсем другой вопрос. «Скажи, Валентин, Виталина Сергеевна давно была знакома с Жаричем?» «Очень давно», кивнул тот. «Не буду врать, хотя мама это и скрывала, а в официальных ее показаниях значится, что около 2 лет, и что до трудоустройства его на мясокомбинат Силантия она не знала. Мама просила придерживаться такой версии, в широких кругах, так сказать. Ну пойми, Сан Саныч, она же руководитель, коммунист, пример для огромного коллектива, директор крупного предприятия. Как бы это выглядело, что такая женщина имела бы роман на стороне? Тогда она с отцом еще не развелась, а с этим Жаричем уже закрутила. У нас такое поведение общественностью осуждается,